Кельвелер, побудьте здесь, я позову помощника, чтобы снял отпечатки. Севран остался с Луи наедине, на его лице читалась тревога и любопытство. «Сюда легко проникнуть?» — спросил Луи. «Днем, да, через стену в саду, например. Ночью, или когда нас нет дома, включена сигнализация. Надо сказать, что сегодня, после обеда, похоронив Ринго, я повел Лину в кафе развеяться и забыл про сигнализацию. Голова была занята другим. Честно говоря, мы часто о ней забываем. Вы не боитесь за свои машинки?» Севран пожал плечами. «Их невозможно продать, если у вас нет связей. Нужно найти покупателей, знать коллекционеров, сеть, адреса. Сколько они стоят?» «Зависит от модели, от того, насколько машинка редкая, в каком состоянии. Это, например, стоит 5000 франков. А за ту я могу получить 25 тысяч. Кто об этом знает? Кто способен сделать правильный выбор? Некоторые ничего собой не представляют, а за ними все гоняются. Вон та в глубине, у которой рычаг с другой стороны, видите? Это первая модель Ремингтона, 1874 год. И на сегодняшний день она уникальна благодаря своему неудобному рычагу. Фирма Ремингтон вскоре предложила всем покупателям вернуть машинку, чтобы бесплатно переделать рычаг. Но эту из Америки привезли во Францию, и Ремингтон не смог ее переделать. Поэтому она почти уникальна. Но кто знает такие вещи? Только коллекционер, да и то, если он крупный специалист. А таких немного. Никто не осмелился бы украсть ее у меня, об этом сразу бы стало известно, и с ним перестали бы иметь дело, а это подобно самоубийству. Так что, как видите, риска почти никакого. И потом я прикрепил каждую машинку металлическими скобами. Понадобились бы инструменты и время, чтобы их снять. Не считая погреба, в который позавчера кто-то залез, у меня никогда ничего не случалось. Да и тогда ничего не пропало. Вошел помощник, и Герек указал ему на веротип, дверь и окна. Затем он коротко поблагодарил инженера и ушел. «Не думаю, что мы обнаружим чьи-то отпечатки, кроме Севрана», — сказал Герек, возвращаясь в мэрию вместе с Кельвелером. «Конечно, записку мог напечатать кто угодно, и все же Севран оказался в щекотливой ситуации. Однако мне трудно представить, чтобы его интересовали парочки. Я также не понимаю, для чего ему печатать записку на одной из собственных машинок». «Бросьте, Севран не мог это напечатать. Он не выходил из кафе, когда я играл с Лифлёшем, и был еще там, когда мы с вами пошли в мэрию». «Это точно?» «Точно. Кто еще оставался на месте?» «Его жена, кажется, но я не следил за ней, пока она была в баре. Лифлёш, Антуанетта, Планше. Мне не дает покоя упоминание седьмого шара. Оно кажется совершенно бессмысленным, но ведь должен быть какой-то смысл. Тот, кто подложил мне записку, не хочет, чтобы его обнаружили. Упоминая этот шар, он заставляет нас думать, что он один из 30 посетителей, находившихся в кафе во время моей партии с Севраном. Допустим. А если его там не было? Откуда же он узнал про шар? Стоя на улице перед окном, он выжидает, слушает, подмечает маломальски значительный факт и указывает на него, чтобы доказать свое присутствие в зале. В окно никто не смотрел, оно было залито дождем, лило, как из ведра. Да, возможно. Значит, он или она могли находиться снаружи или внутри до вашей неудачи с седьмым шаром. Так далеко не уедешь. Слишком сложная уловка, чтобы остаться незамеченным.